иногда оставляя на старых местах, иногда заставляя отойти от общепартийной работы, а порой и убеждая выехать для большей безопасности за границу. Ближе всего к работе боевой организации в то время состояли Крафт и Мельников. Доверенным лицом за границей был Готц. В полном соответствии с этой организационной слабостью боевой организации все ее выступления носили характер коротких ударов. Никакой сложной подготовки не велось. Террорист действовал револьвером. В покушении очень многое зависело от импровизации, блестящий талант которой был присущ Ершуни в полной мере. Зубатов впоследствии совершенно правильно говорил о нем, что он был художником в деле террора и часто действовал без предварительно разработанного плана, по вдохновению. Такова была действительная роль Ершуни в боевой организации. И о ней Азеф, конечно, был превосходно осведомлен. Но департаменту он изобразил дело в совершенно ином виде, выдав Мельникова и Крафта за наиболее опасных террористов, а Ершуни за их помощника. Соответственно, с этим основное внимание департамента было сконцентрировано на выяснении личностей и поимке именно Мельникова и Крафта. Получив разрешение департамента подойти к центру боевой организации, Азеф уговорил Ершуни устроить совещание лиц, наиболее близко прикосновенных к работе последней. Это было первое и единственное совещание этого рода, состоявшееся до ареста Ершуни. Собралось оно в Киеве в октябре 1902 года. Участие в нем приняли Крафт, Мельников, Азеф и подъехавший с некоторым запозданием Ершуни. Никто из них мемуаров об этом совещании не оставил, и никаких подробностей о нем мы поэтому не знаем. Известно лишь, что на нем обсуждался план покушения на Плеве. Два всадника офицера, Григорьев, тот самый, который должен был совершить покушение на Победоносцева во время похорон Сипягина, и его товарищ Надаров, должны были напасть на карету министра. Один должен был убить лошадей и тем самым остановить карету. Другой брал на себя министра. Само собой, разумеется, осуществление этот план не получил. Предупрежденный Азефом, департамент взял означенных офицеров под бдительное наблюдение. На киевское совещание Азеф, конечно, поехал не один. Его сопровождало несколько опытнейших филеров, которым Азеф и показал всех участников совещания. Арестов в Киеве никаких произведено не было, но за Мельниковым и Крафтом началось особо тщательное наблюдение, и в течение ближайших месяцев они были арестованы. Наблюдение за Ершуни было менее тщательным, аресту его не придавали столь большого значения, и ему удалось вскоре ускользнуть от следовавших за ним филеров. Кроме поездки в Киев на совещание, Азеф зимой 1902-3 года совершил ряд других поездок по России. В Москву, Харьков, Саратов и так далее, всюду приезжая в сопровождении филеров.